наркотики. Мы больше не пробуем, это не новое. Это забытое, старое, сложное, глупое, серое, лживое. Может быть, врубится в молодость, хули тусуемся. Время на то, чтобы есть, а в хатах наполненных временным кругом с единственным другом, что после останется корешем. Мог бы подсобить родителям, поступки не требуют зрителей. Ты не поднялся от слова совсем, если зовешь таксиста водителем. Занял денег, не проблема, хоми, я надеюсь, ты мне не лукавишь в просьбе. Нахуй левых, много посторонних, много посторонних. Не хожу на пробу этих театров, не участвую в спектаклях, постановках ради хайпа. Не болтаю, че попал, ради их респекта, поощрения или вайба. Я хочу быть того прошлым, но еще я хочу бабу, а это не связано. Они говорят то, что я говорил, чел, а я говорю то, что не было сказано. Я говорю то, что считаю правдой, на улице знали меня и до дропов, до треков, где я говорю им о Ксанаксе. Шумят машины под окнами, сигнут свою истину догмами. Считаю райончик своим, только если являлся тут волкером. Наркотики мы больше не пробуем, это не новое. Это забытое, старое, сложное, глупое, серое, лживое. Может быть, врубится молодость, хули тусуемся. Время на то, чтобы есть, а в хатах наполненных временным кругом с единственным другом, что после останется корешем. Наркотики, я столько бы озарил, что сейчас это слышать застыдно. Похуй, что звали нас быдлом, мне похуй, что маме потом это было обидно. Пробики сели, но быстро они их угробили. Я давно не на мели, но был лишь один раз, когда меня наняли. Там же уволили. На моем месте они бы по третьему кругу снимали байопики. Жизни крестики на счету нулик. Циклоны, осадки, мы знали все, будто синоптики. Столько бы тели, как будто гоняли в субтропики. Прятали глаза под новые шторы из оптики. На подоконнике мечты остались с маслами и зернами. Пришел ни с чем, никогда не хотел быть богатым казенными. Своим путем обзавелся зелеными. Стрельнул, когда еще были зелеными. Вот и выросли. Правда ебаная, поэтому им так и нравятся вымыслы. Мы не могли мечтать, не подозревали, какие тут выводы. Мы продолжаем клепать треки, не подогревая их выходы. Этих мы много, еще больше смыслов. Еще меньше тех, кто нас понимает без слов. Еще больше тех, кого унесло. Еще меньше тех, кого унесло. Наркотики. Мы больше не пробуем, это не новое. Это забытое, старое, сложное, глупое, серое, лживое. Может быть, врубится молодость, хули тусуемся. Время на то, чтобы есть, а в хатах наполненных временным кругом с единственным другом, что после останется корешем.